Мрачный, от старости покосившийся морг находился на краю больничного двора, возле обрыва, поросшего полынями, тонкими березами, красноталом. Внешне это было вполне приличное бревенчатое здание, оставшееся, кажется, от каких-то дореволюционных церковных построек, что-то вроде часовенки с небольшим, но аккуратным деревянным шпилем на вершине тесовой крыши, расколотой многолетними солнцепеками и многозимними стужами. Грубый запах протухшего мяса шибанул по ноздрям, как только они переступили порог. В коридоре было пыльно, тускло. Жирная крыса прошмыгнула под ногами. Пустовой-тов чуть не наступил на длинный хвост. По привычке пропуская главу района вперед, Рассохин поставил его в неловкое положение. Пустовой-тов уперся в какой-то полутемный тупик, заваленный хламом. «Сюда!» – подсказал Рассохин, заходя вперед и испытывая смущение за этот неухоженный сарай. «Идите за мной, тут ремонт, так что это, не обращайте внимания». Пустовой-тову показалось, что они как-то очень долго, нудно шли по коридорам, слабо освещенным, заставленным старыми носилками, тележками для перевозки трупов и тележками для перевозки гробов. В дальнем углу громоздилась большая холодильная камера для хранения трупов на 10 мест. Эту камеру недавно привезли, собрали и установили, но не успели еще подключить. Что-то там с электрооборудованием было не в порядке. Рассохин говорил об этом так негромко, так невнятно, как будто размышлял наедине с собой. Но у Семена Азартовича слух и все другие чувства настолько обострились, что он не выдержал и остановился, переставая шагать за Рассохиным. «Я сюда приехал не на экскурсию», – резко оборвал он, полыхая глазами в коридорном пыльном полумраке. «Извините», – спохватился главный врач, – «у меня это чисто нервное». «И у меня не грязно». Раздувая треугольные ноздри, Пустовой-тов еще что-то хотел сказать, но промолчал, подумав, что Рассохин все же молодец, в такую минуту не каждый способен быть рядом. Главный врач спокойно мог бы фельдшера послать вместо себя или какую-нибудь санитарку. Нет, он сам решил быть рядом. Это дорогого стоит. Переступая через шланги, трубы, разбросанные ключи и молотки, говорящие о затяжном ремонте парового отопления, они оказались в каком-то прокуренном закутке. Сизый дым дрожащим студнем плавал на уровне груди. «Что там? Что?» Раздался грубый голос, будто гром прогрохотал в дымном облаке. «Снова привезли! Да сколько можно? Пошли вы к черту!» Главный врач насупился, рукою помахал, разгоняя дым. «Джек, ты снова пьяный?» «А ты меня поил!» Вопросом на вопрос ответил Джек, еще не понимая, с кем разговаривает. Сквозняк через открытые двери растеребил и потихоньку выволок дымное облако, и они увидели сутулого прозектора. Это был 50-летний седой человек монголоидного типа, кривоногий, широкоскулый, с черными раскосыми глазами, тускло мерцающими за стеклами очков, с приплюснутым носом. Много лет уже он заведовал патологоанатомическим вскрытием трупов. У него была фамилия Джакаев, и поэтому студенты медицинского училища, ходившие на практику сюда, прозвали Джакаева «Джек-потрошитель». Был ли он когда-нибудь женат? Имел ли он когда-нибудь семью и дом? История об этом умалчивает. Доподлинно было известно только то, что Джакаев давно живет один. Снимает какую-то избу на курьих ножках, но появляется там очень редко. Чаще всего прозектор прямо вот в этой мертвецкой комнате. Мертвецки напивался после рабочего дня и отдыхал до утра. Похоже, что и сегодня дело шло к такому печальному раскладу. На металлической тележке для перевозки трупов стояла стеклянная колба со спиртом. На газете лежал кусок хлеба, скальпелем разрезанная луковица и кирпично-кровавый кусок колбасы со следами редких, но широких зубов. Кругом было закапано застарелой кровью, будто шляпки ржавых гвоздей виднелись по стенам, по полу и даже на потолке, густо облепленном мухами, которые встревожились от сквозняка и нудно зажужжали на окнах, закружились над головами. Очки у прозектора были захватаны сальными пальцами, отпечатки виднелись. Он протер очки о полумятого халата и, обнаружив перед собою Рассохина, ничуть не смутился. «Милости прошу», – пригласил он тоном гостеприимного хозяина, – «разделите трапезу, не погнушайтесь, не поморгуйте, как тут говорят. Народ он ведь языкотворец, морг и морговать, стал быть, брезговать». «Джек», – перебил Рассохин, чуть наклоняясь к прозектору, – «где труп?» «Какой?» Джакаев икнул, пожимая плечами. «Их тут много?» «Ну, который из лесу недавно привезли. Где он?» «Из лесу который?» Джакаев хмыкнул, глядя поверх очков. «Так он и ушел, видно, в лес по дрова». «Ты сам сейчас уйдешь вперед ногами!» Пустовойтов с неожиданной силой схватил прозектора за грудки и так встряхнул, что с него слетели и очки, и хмель. «Где он?» – захрипел Семен Азартович, едва сдерживаясь, чтобы не треснуть кулаком по пьяной роже. «Где мой сын?» Оказавшись без очков, прозектор неожиданно прозрел. Это вы?» – пробормотал он, узнавая главу района. «Так это ваш сын?» «Я не знал». «Так там он, там, в морозилке. Где же ему быть еще?» Жакаев наклонился за очками и забормотал: «Вы уж простите меня, такая вот собачья работенка, а зарплата, сами знаете, какая, только на водку хватает. Джек, помолчи, мы с тобою завтра потолкуем», – пообещал Рассохин и повернулся. «Идемте, Семен Азартович». «А я вам не нужен?» – вдогонку крикнул Джек-потрошитель. «Как-нибудь обойдемся», – проворчал главный врач, позванивая ключами и думая, какого черта он их запирает на замок, как будто они разбегутся куда. Главный врач давно бы уже послал Джакаева куда подальше, да только на это веселое место никто не рвался. Зарплата копеечная, а разгребать приходится такое дерьмо, что хорошего специалиста сюда не заманишь и золотым самородком. Вот и приходится терпеть Джека-потрошителя с его попойками, в мертвецкой комнате. Спускаясь по гнилым ступеням, они пришли в какую-то промозглую, пещероподобную морозилку, по потолку и стенам обвешанную кружевами инея. Там лежали несколько трупов, с головы до ног накрытых мятыми грязными простынями, в каплях йода, в тусклых кровавых петухах. Избавляя Пустовойтова от жутких поисков, главный врач сам подошел поочередно к одному, второму и третьему трупам, приподнимая простыни, заглянул им в лицо и опять накрыл. Потом остановился у того, что с краю, в дальнем углу, посеребрённом от инея. «Вот», — глухо сказал, — «смотрите». Пустовойтову даже не нужно было смотреть в лицо покойного. Он сразу понял, что это сын, как только заметил темно-синюю татуировку на левом плече. Викинг. Это была наивная, юношески глупая татуировка на память о первой любви. Аббревиатура, означающая Виктория Иннокентьевна Гарева. Викинг. Надломленно сутулясь, как под кошмарной тяжестью, Семен Азартович стоял над трупом сына и дышал так шумно, так горячо, что сизый пар клубками вырывался изо рта, из широко раскрытых подрагивающих ноздрей треугольной формы. От этого горячего дыхания с потолка вдруг посыпались кружева оттаившего инея, и голова Пустовойтова на несколько мгновений стала седой. А потом, когда иней растаял и каплями скатился на лицо, Пустовойтов как будто заплакал, сам того не замечая. Весь мир для него сузился до размеров вот этой тележки для трупов. Он стоял, смотрел незрячими глазами на то, что еще недавно было сыном, и думал, скорее всего, о том, о чем думает всякий родитель, переживший своего ребенка. Вспоминался тот веселый день, когда он приехал за мальчиком в роддом. Вспоминались его первые шаги и первые слова. И вспоминались, горькой болью в сердце отзывались, первые затрещины, которые отец сгоряча отвешивал за непослушание парнишки. И вслед за этим неотступно, как дамоклов меч, над Пустовойтовым нависало чувство собственной вины в том, что случилось. Не уберег. И тут уже ничего нельзя было переменить. И что стоит за этим? Судьба? Или злой рок? Или это все одно и то же? На все эти вопросы только один Бог ответы знает. Тот самый Бог, в которого Пустовойтов не очень-то верил, хотя любил заехать в церковь, дорогую свечку запалить. Не верил он, не верил. А иначе многие поступки против совести он бы не совершил. И многие дороги на земле, темные, кривые, он бы стороною обошел.